Ночные налеты. Перехваченные англичанами немецкие донесения свидетельствуют о том, что командование Люфтваффе, осознав, что в дневное время потери бывают слишком велики, собирается переменить тактику и отныне совершать в основном ночные массированные рейды, каждый раз полностью уничтожая тот или иной населенный пункт, под предлогом законного возмездия за первые еще слепые бомбардировки Берлина. Англичане знают, что в качестве ближайшего объекта нападения выбран Ковентри. Они могли бы сконцентрировать вокруг этого города зенитные прожекторы и имеющиеся в наличии 410 зенитных пушек, организовать в этом секторе ночную охоту на немецкие самолеты. Но это означало бы поставить под удар свою ультра. А Гитлер и так уже упрекал Геринга за то, что тот злоупотребляет зашифрованными сообщениями и никогда не обновляет коды. Для чего фюрер давал инструкции этому армейскому Лорензаччо? Ультра исправно информирует англичан о разногласиях между Гитлером и Герингом, но не позволяет сделать никаких выводов о взаимоотношениях фюрера и Канариса. Хочет ли Канарис проверить, как англичане отреагируют на его предупреждение? Он посылает в Англию одного шпиона за другим. Их захватывают и убивают, едва они, выпрыгнув из самолета с парашютом, достигают земли. Но никак не может вступить в контакт со своими безответственными партнерами и не понимает, что происходит, потому что не подозревает о существовании Мензиса, обладателя пластинки из слоновой кости, которая позволяет ему, Мензису, делать все, что угодно, даже входить ночью в комнату короля. В Берлине, в своей гостиной, украшенной портретом греческого генерала, который якобы был его дедом, Канарис чувствует себя вполне уверенно, очевидно, помимо прочих причин и потому, что имеет особые резервные ключи для собственных конфиденциальных сообщений. В данный момент он ждет, что будет дальше, и воспримет то обстоятельство, что Черчилль потерял Ковентри, как некий достойный внимания знак. Английский премьер-министр попытается уничтожить некоторые аэродромы Люфтваффе, но не примет никаких мер, чтобы защитить гражданское население Ковентри. Даже не пришлет особых распоряжений тамошнему медицинскому персоналу и пожарным, бросит на произвол судьбы стариков и детей. Об этом потом расскажет капитан Хектор, начальник гражданской обороны города. Сделать что-либо подобное значило бы дать понять немцам, что англичане заранее узнали о готовящемся налете. А в тот момент важнейшая задача состояла в том, чтобы противник и дальше оставался в заблуждении. Сэр Уинстон и его соратники думали о будущем. Они умели хранить свои секреты и, проводя ту или иную операцию, просчитывали ходы далеко вперед. В итоге английский город, насчитывающий 250 тысяч жителей и занимавший площадь 48 квадратных километров, был сметен с лица земли, как и его собор, очень красивый, построенный в 1403 году, как и Бенедиктинский монастырь, основание которого легенда приписывала леди Годиве. Этот несравненный город, который славился своей средневековой архитектурой, одновременно являлся одним из важнейших английских арсеналов. Сам Геринг, который подверг Ковентри бомбардировке, чтобы отомстить англичанам за воздушную операцию против Баварии, имевшую место 8 ноября 1940 года, считал этот город сокровищницей искусства и с радостью завладел бы его шедеврами. Черчилль же В ночь с 14 на 15 ноября 1940 года сознательно допустил, чтобы Люфтваффе сбросило на Ковентри 150 тысяч зажигательных и 1400 обычных бомб. Этот ужасный рейд длился 10 часов, и английские зенитки сбили за все время налета только один немецкий бомбардировщик. По подсчетам немецкого летчика Аса Галланда и английского историка Энтони Кейв Брауна, пострадавших, убитых, раненых и погибших в огне было более 1000.